В коридоре имелись два выключателя. Один из них зажигал свет над крыльцом. Ричард не помнил, какой именно. Нажал наугад и попал с первого раза. Он открыл входную дверь. Лампа была заключена в толстое желтоватое стекло, она отбрасывала узкий луч света. Луч выхватил сначала Нельсона Блейка, затем ту часть Джулии Ламар, которая не была закрыта его тенью. На лице Блейка не осталось ничего, кроме усталости. Лицо Ламар по-прежнему было полно враждебности и презрения. «Вы до сих пор не легли», — сказал Блейк. «Не вопрос, а констатация факта». Ричард кивнул. «Заходите, раз уж пришли». Ламар покачала головой. Желтоватый свет сверкнул в ее волосах. «Мы предпочли бы остаться на улице». Блейк переступил с ноги на ногу. «Мы можем куда-нибудь сходить, позавтракать?» «В половине пятого утра», — сказал Ричард. «Только не в этих краях». «Быть может, вы пройдете к нам в машину?» — предложила Ламар. «Нет». Ламар отвела взгляд. Блейк снова переступил с ноги на ногу. «Заходите», — снова пригласил Ричард. «Я только что сварил кофе». Он вернулся на кухню, заглянул в буфет и достал еще две кружки. Сполоснул их в мойке. Послышался скрип половиц. Блейк вошел в дом. Затем прозвучала более легкая поступь Ламар. Закрылась входная дверь. «Могу угостить только черным!» — крикнул Ричард. «Боюсь, в этом доме нет ни молока, ни сахара». «Черный как раз то, что нужно!» — откликнулся Блейк. Он стоял в дверях кухни, не желая вторгаться на чужую территорию. Ламар маячила у него за спиной, через его плечо оглядывая кухню с неприкрытым любопытством. «Мне ничего не надо», — сказала она. «Джулия, выпей кофе», — предложил ей Блейк. «Ночка выдалась длинная». Его тон был чем-то средним между приказом и отеческой заботой. Удивленно посмотрев на него, Ричард налил три кружки. Взяв свою, он прислонился к кухонному столу и стал ждать. «Нам нужно поговорить», — сказал Блейк. «Кто эта третья женщина?» — спросил Ричард. «Лоррейн Стэнли. Она была сержантом, служила в хозяйственной части». «Где?» «Где-то в Юте. Ее обнаружили убитой в Калифорнии сегодня утром. Абсолютно идентичные». «И прошлое такое же». «Жалоба на сексуальное домогательство, выиграла дело, но затем все равно уволилась». «Когда?» «История с домогательствами произошла 2 года назад. Уволилась Стэнли в прошлом году. Таким образом, теперь убитых трое. Так что служба в армии – это не случайное совпадение, поверьте». Ричард отхлебнул кофе. Напиток показался ему слабым и каким-то затхлым. Похоже, внутри кофеварки была покрыта толстым слоем минеральных отложений. Вероятно, существует специальная процедура очистки от накипи. «Я никогда не слышал о Лоррейн Стэнли», — наконец произнес Ричард. «Я никогда не служил в штате Юта». «Мы можем где-нибудь поговорить?» «А разве мы здесь не разговариваем?» «Где-нибудь присесть?» Ричард оторвался от стола и направился в гостиную, молча предложив следовать за ним. Поставив кружку на журнальный столик, он поднял шторы, открывая кромешную темноту на улице. Окна выходили на запад, на реку. Пройдет еще несколько часов, прежде чем солнце поднимется достаточно высоко и озарит небо в этой стороне. Перед холодным камином, полным прошлогодней золы, стояли по периметру квадрата 3 диванчика. Последние радости жизни, которыми наслаждался отец Джоди. Блейк сел лицом к окну, Ричард устроился напротив него. А Ламар, повозившись с короткой юбкой, заняла место прямо перед камином. Ее кожа была такого же цвета, что и зола. «Мы по-прежнему считаем, что наш психологический портрет правильный». «Вам виднее». «Это сделал человек, в точности похожий на вас». «Вы считаете, это вероятно?» – спросил Блейк. «Что вероятно?» – ответил вопросом на вопрос Ричард. «То, что за этим может стоять военный». «Вы спрашиваете, может ли военный быть убийцей?» «У вас есть мнение по этому вопросу?» «По моему мнению, вы задали очень глупый вопрос. Это все равно, что спорить, умеет ли жокей ездить верхом». Наступила тишина. Лишь приглушенный хлопок из подвала, означающий то, что включилась система отопления, а затем быстро распространяющийся скрип труб, расширяющихся от температуры и трущихся о половые балки. «Вот вы и были вероятным подозреваемым в первых 2 убийствах», — сказал Блейк. Ричард промолчал. «Отсюда слежка», — продолжал Блейк. «Это извинение?» — спросил Ричард. Блейк кивнул. «Наверное, можно считать и так». «В таком случае, зачем вы меня загробастали, если уже знали наверняка, что я здесь ни при чем?» Похоже, Блейк смутился. «Наверное, нам хотелось показать, что в деле наметился хоть какой-то прогресс». Вы собирались продемонстрировать прогресс, забрав невиновного? Не верю. Я уже принес наши извинения, сказал Блейк. Снова наступила тишина. Вы установили, кто был знаком со всеми тремя убитыми? Спросил Ричард. Пока что нет, ответила Ламар. Мы считаем, что, возможно, предыдущее личное знакомство не является обязательным фактором, заметил Блейк. Кажется, пару часов назад вы считали обратное. Вы рассказывали мне, что я был хорошим знакомым этих женщин, звонил им в дом, и они меня впускали. Не вы, возразил Блейк. Человек, похожий на вас, только и всего. А сейчас мы думаем, что, скорее всего, ошибались. Убийца выбирает свои жертвы из определенной категории, так? Женщин, служивших в армии, жаловавшихся на сексуальное домогательство и впоследствии уволившихся. Так что, возможно, лично он с ними не знаком. Возможно, он принадлежит к категории, знакомой с ними. Например, он из военной полиции. Ричард улыбнулся. То есть вы снова начинаете подозревать меня? Блейк покачал головой. Нет, вас не было в Калифорнии. Неправильный ответ, Блейк. Я не совершал эти убийства, потому что я не убийца. Вам никогда не приходилось никого убивать? Спросила Ламарт таким тоном, как будто наперед знала ответ. Только тех, кто этого заслуживал. Ламар улыбнулась ему в ответ. Как я уже говорила, мы по-прежнему считаем, что наш психологический портрет правильный. Это сделал какой-то уверенный в собственной правоте ублюдок вроде вас. Ричард обратил внимание, что Блейк посмотрел на нее, и в его взгляде смешивались поддержка и неодобрение. Свет из кухни, проникая через коридор, превращал волосы Ламар в полупрозрачный нимб, придававший ей сходство с покойницей. Блейк подался вперед, пытаясь привлечь к себе внимание Ричарда. «Мы только хотим сказать, вполне возможно, что убийца служит или служил в военной полиции». Оторвав взгляд от Ламар, Ричард пожал плечами. «Все возможно». «И знаете, мы можем понять, что вам, вероятно, мешает взглянуть правде в глаза своеобразная честь мундира». «Знаете, мне мешает это сделать здравый смысл». «То есть?» «Вы почему-то решили, что дружба и доверие имеют какое-то отношение к делу. Но в армии никто не доверяет военной полиции. И, насколько мне известно, не водит с ней дружбу». «Вы сами рассказали нам, что Рита Семека должна была запомнить вас как друга». «Я – это другое дело. Я прилагал для этого усилия, но это можно сказать про очень немногих».